утром рано птички напевали. Девушки, нагнувшись, землянику собирали. Собирали. Вдруг из леса выскочил косматый с револьвером. Бешеный трясунчик с очень длинным красным хером. Я проснулся и воскликнул.